Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стих. Внутреннее удовлетворение, независящее от окружающей среды, внутренняя радость, исходящая свыше от Бога, даруется тем, кто уверовал в Господа Иисуса Христа, тем, кто, как Слово Божье говорит нам, стали новой тварью в Господе. И только эта новая тварь в Господе имеет все возможности испытывать благодатное действие Божье в его жизни. Как было сказано в предыдущих беседах, эта радость не зависит от условий, в которых мы живем. Она дается Богом в преизбытке, как плод Святого Духа. Ее никто не может отнять, ибо то, что дает Бог, подвластно только Богу. Однажды Господь Иисус Христос так сказал своим ученикам: «Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих. Итак, на основании Слова Божия есть источник радости, есть возможность испытывать ее, и также есть возможность испытать ее без всякого недостатка, ибо она совершенна. Практически такой радостью и радовался апостол Павел, о чем и было сказано в прошлой беседе. Так почему же в человеках не всегда заметна эта радость? Почему на лицах многих мы видим уныние, печаль, страх, отчаяние? Разве молитва Господа Иисуса Христа к Отцу Небесному «Ныне же к Тебе иду, сие говорю о мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную» Евангелие от Иоанна 17:13 не была услышана Богом Отцом? Нет, она была услышана. Ибо многие мужи веры на страницах Священного Писания радовались радостью Христовою во всех условиях своей жизни. А почему тогда другие так не могут? В чем дело? В этой беседе и также в последующих обратим наше внимание на те причины, которые препятствуют человеку радоваться в Господе, или, иначе говоря, получить от Бога этот великий дар удовлетворения. Грех в нашей жизни. Слово Божье ясно говорит нам: «Все согрешили и лишены славы Божьей» Римлянам 3:23. Грех присутствует во внутреннем человеческом бытие. Греховная тенденция его проявляется в жизни. Таково внутреннее состояние человека без Бога. Радость от Бога или внутреннее удовлетворение, независящее от внешних условий, даруется от Бога как плод Святого Духа. Теперь, может ли Святой Дух обитать в грязном сердце человека? Конечно, нет. Для того, чтобы приобрести благодатное воздействие Божье, следует прийти к Господу и совершить покаяние пред Ним, молить Бога о помиловании, о прощении и очищении от грехов, как и сказано: «Кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному» Евреям 9:14. Очищенное сердце человека является прекрасным обителем пребывания Святого Духа, который и дает этот дар радости. Вот, например, вспомним царя Давида. В Псалме 15:11 стихе Давид возвещает: «Полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». То есть он испытал радость Божью, и притом полную. Но вот приходит страшное время. Давид совершает грех, грех прелюбодеяния и убийства. Об этом факте даже атеисты настоящего времени хорошо знают и упрекают. но о чем они не знают или не желают знать. Это о покаянии Давида, о переживаниях его, записанных в Псалме 31. Здесь мы находим такие слова: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Псалом 31:3-4. Будучи неправ перед Богом, как видим, он потерял радость в своей жизни. Поразительно, как внутреннее состояние человека оказывает опечаток на внешность человека, на все его бытие. Он, Давид, потерял то, о чем говорит Соломон в притчах. Соломон в главе 3, 7 по 8 стих возвещает: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Как раз это здравие и питание было утеряно, как результат внутреннего греховного состояния Давида. Посему он и говорит: «Обветшали кости мои, свежесть моя исчезла». Приходит время, побуждаемый голосом Божьим через пророка Нафана, 2 Царств 12:1-12, Давид сознает свой грех. Он взывает к Богу: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Псалом 50, с 3 стиха по 6 стих. Как вы помните, все кончилось тем в жизни Давида, что он потерял радость в Господе, ибо согрешил. Вне всякого сомнения, он желает стать чистым перед Богом, как мы уже читали, и снова приобрести радость Божью в своем сердце. Не об этом ли он говорит в 14 стихе, 50-м псалме: «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». А в псалме 50-м, с 5 по 11 стихи, ясно видно, как эта радость вселяется шаг за шагом в сердце Давида. Например, со стиха 3 по 4 мы видим чистосердечное признание его грехов и исповедование их перед Богом. В стихе 9 он говорит: «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Этим Давид выражает уверенность во всепрощающей милости Божьей. Таким образом, он освобождается от виновности. Эта уверенность прослеживается в Псалме 31, 5 стихе, где Давид говорит: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И далее в стихе 10, Псалом 50, Давид говорит: «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». От признания своего греха к покаянию, от уверенности в прощении к радости Божьей, как результат Божия присутствия. Таковое явление мы наблюдаем и в Псалме 31. В начале переживания, страдания от греха, покаяния, снятия вины, а после, в 11 стихе, Давид говорит так: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Торжество, радость, удовлетворение, приходящее от Бога, непосредственно связаны с правильным взаимоотношением между Богом и человеком. Следует заметить, что неверующему для приобретения этой радости необходимо прийти к Господу в покаянии для очищения грехов. Ибо, как уже было сказано, Дух Святой может пребывать только в чистом сердце человеческом, а плод Святого Духа — радость. С другой стороны, познавшие Господа иногда в своей жизни совершают дела, неугодные Богу. Это снова удаляет от нас радость. Поэтому апостол Иоанн призывает таковых верующих исповедовать грехи. 1 Иоанна 1:9. Таким образом, очищается всякая неправда, приобретается нарушенная связь между человеком и Богом и даруется на основании Божьей благодати дар радости Святого Духа. Знаем ли мы о том, что наш грех является препятствием к радости во Христе? Исповедуем ли мы свои грехи и таким образом приобретая радость общения с Господом? Ибо Слово Божье говорит: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте, все правые сердцем». Псалом 31, 11 стих. Аминь.